Не знаю. Предчувствие. Директор откинулся на спинку кресла. Вы верите в предчувствие? Еще как. Серьезно, сказал Сварог. И что вам шепчут в предчувствии? Шепчут-то про беду. Однажды я не прислушался, а жалею до сих пор. Погиб человек. Теперь я дую на воду. Понятно, кивнул Сварог. Я утраиваю вознаграждение за аренду вертолета. Все равно я вынужден вам отказать, выдохнул директор. Даже несмотря ни на что, на любые условия, думаю, в другом месте вы получите желаемое. Понятно, еще раз произнес Сварог. Только времени вот у нас мало. Местному боссу что-то не нравится? По-английски спросил стоящий за креслом Сварога Гуго. — Да, Гуго, ты прав. Как говорил де Вера, чтобы ему на том свете досталась не самая горячая сковородка, наши рожи не могут нравиться всем подряд. Но тем, кому они не нравятся, понравятся наши револьверы, и вот такую тираду и разразился Гуго. — Извините, — вновь перешел на русский Сварог и улыбнулся директору. — А могу я для разговора с вашим персоналом воспользоваться вашей личиной? — И вновь перешел на английский. «Гуго, твой выход!» Игра. Глава первая. О способах ведения деловых переговоров. На стоянку перед кафешкой неторопливо въехала не первой свежести темно-синяя Нива с тонированными стеклами, остановилась в сторонке от джипов. Распахнулась пассажирская дверца, и на свежий воздух выбрался невысокий пожилой крепыш, хотя и с изрядным брюшком, видно насквозь кавказского. С этой напускной линцой огляделся и двинулся к беседке, серьезный и целеустремленный, в черных брючках и черных штиблетах, зато в белой рубашке и при белых носках. — Вижу, — сказал Ольшанский ключнику. — Ты его знаешь? — Первый раз вижу. — А вы? — это уже к Сварогу. Еще не хватало ключнику. — Ну, будь начеку, как всегда, Сергей Александрович. Сварогу. — Вы со мной? — До какой-то степени, — сказал Сварог. Чернявый приблизился к их столику, охрану и ключника игнорируя напрочь, без улыбки и приветствия осведомился с характерным акцентом. — Разрешите? Причем обращался он исключительно к олигарху. — А чего же нет? — вежливо сказал Ольшанский, прищуриваясь. — Садитесь, коньячку. Это разве и коньяк? — чуть поморщился кавказец и сел на свободное место. — Это позор, а не коньяк. Меня Тенгиз зовут. — Безмерно рад. — Сергей Александрович, чем обязан? — Чем обязан? — чуть усмехнулся Тенгиз, потом неторопливо обвел взглядом территорию кафе и всех присутствующих, не забыв ключника, Лану, Сварога и трех охранников. Причем, когда он глянул на Сварога, вот его тихо бренькнул сигнализатор опасности. — Я просто спросить хочу. — Вот что я тебе скажу, Сергей Александрович. Допустим, у тебя стадо овец, и кто-то просит тебя продать ему овцу за мешок золота, на которое можно купить и весь твой кишлак, и все окрестные. Ты согласишься? Продашь? — Продам, — чуть помолчав, — ответил Ольшанский. — Только сначала спрошу, а зачем ему моя овца? — Чем обязан? Вот тем ты мне и обязан, — бесхитростно пожал плечами Тангиз. — Скажи, зачем тебе мое кафе за мешок денег? — Это твое кафе? — Это мое. Я хозяин. Еще 8 вдоль дороги. И вот приезжают ко мне Руслан с братом, говорят, кто-то только что за 100 000 купил мое кафе. Мое, Сергей Александрович, а не Руслан. За 100 000 купил. Вот что я и хочу спросить. Это нормальная цена за одного барана? — 100? — на мгновение удивился Сварог. Прекрасно помню, что Ольшанский оценил забегаловку в 200 000. Но потом вспомнил людскую натуру и удивляться перестал. — Это та цена, которую предложил я и на которую Руслан с Ахметом согласились. Жестко сказал олигарх, внимание на сумме не акцентируя. — Брат, я же не упрекаю, — всплеснул руками Тенгиз. Краем глаза Сварог заметил, что ключник едва заметно дернулся при слове «брат». Ольшанский же был сама невозмутимость. — Я не спрашиваю, почему так много денег. Я не спрашиваю, откуда у тебя столько денег. Я просто спрашиваю, зачем. «Переигрывает», — отметил Сварог, подцепляя на вилку немного красной икры и даже не включая детектор лжи. «Интересно, а Ольшанский это чувствует?» «Ну, разумеется». «Потому что я Ольшанский», — весомо ответил олигарх. «Потому что мне так захотелось». «Ольшанский, Шмальшанский», — махнул ладошкой Тенгиз, и Сварог понял, что эта фамилия ничего Тенгизу не говорит. «Ну да, ну да. Вот она известность. Все тебя знают, кроме какого-то мелкого содержателя нескольких забегаловок вдоль трассы, которому и знать-то про тебя не обязательно, потому как плаваете вы на разных глубинах». «Это не ответ, брат. Зачем тебе, Руслан, а? А тебе что за дело, а? А то дело, дорогой, что есть у меня к тебе коммерческое предложение». «Если коммерческое, излагай». Ольшанский набулькал себе коньячку, выпил, смачно закусил шашлыком, зубами снимая кусок прямо с шампура.